всего случившегося или накопившиеся в душе страх и боль дошли до критической точки. Может быть, стремясь отстоять свои права, она стала слишком открыто выражать свою непокорность. Хотя Офелия всегда была доброй, умной и милой девочкой, и, насколько я знаю, не делала ничего такого, за что ее могли бы отправить в колонию. Наверняка она хоть раз ответила что-то грубое, нарушила какое-то правило или слишком часто стала возвращаться домой поздно. В любом случае, для меня снова открыть глаза и обнаружить, что рядом нет не только моей мамы, но и Офелии, было слишком большим ударом. К моей боли прибавилась еще и обида от того, что Шерон и Ким жили с родственниками Фредди, а я оказался чужаком на чужой территории, несмотря на то, что дядя Уилли и тетушка Элла Мэй были моими родственниками. Только после отъезда Офелии я по-настоящему оценил, что всегда мог на нее рассчитывать, и то, как мы всегда помогали друг другу. Мы почти не ссорились, за исключением, может, случая, когда я прооперировал ее куклу Барби, нечаянно лишив ее головы. Наверное, дело было в зависти от того, что ей доставалось больше подарков на Рождество, чем мне. Я вообще иногда получал одни пустые носки. А может, таким образом я срывал свое зло на Фредди, который говорил мне: «Ты единственный, у кого нет отца». Или, может быть, это было раннее проявление моих латентных хирургических способностей. Конечно, Офелия очень рассердилась за то, что я испортил ее игрушку, но быстро простила меня. Еще был случай. Я шпионил за ней, пока она встречалась с подружками в клубе. Когда они поняли, что я подглядывал в глазок, одна из ее подружек схватила швабру, обмакнула ее в мыльную воду и брызнула прямо мне в глаз. Глаз очень сильно жгло. Я прибежал домой и попытался промыть его и схватил тряпочку, на которой, как оказалось, уже была какая-то косметика. И это сильно ухудшило мое состояние. Я был очень зол на Офелию за то, что она ничем не помогла мне тогда, а проблемы с глазом остались на всю жизнь. За исключением вышеизложенного, мы были лучшими друзьями и почти не разлучались. Мне вспомнилось 4 июля прошлого года. У детей Бесси, а также у некоторых наших друзей и родственников постарше, были деньги на то, чтобы поехать на пляж в Маскоги, очень популярное место. Поскольку у нас денег не было, нам оставалось только ехать на озеро Мичиган, посмотреть фейерверк. Чтобы попасть туда, пришлось рассчитывать на Фредди, который должен был нас отвезти и потом забрать. Мы приехали вовремя и стали наблюдать за фейерверком в многолюдной толпе местных жителей. Когда последняя ракета взорвалась в воздухе, рассыпавшись в небе на тысячи маленьких звездочек, откуда ни возьмись грянул гром и зарядил проливной дождь. Укрыться было негде, и вскоре мы поняли, что Фредди за нами не приехал. Мы не придумали ничего лучше, как отправиться домой пешком, пока окончательно не стемнело, как Гензель и Гретель, пытаясь найти дорогу домой по своим следам. Мы шли вперед долго и разговаривали, стараясь побороть сырость и страх заблудиться. Офелия, которая до сих пор была для меня основным источником информации обо всем, чего я не знал, в этот раз решила объяснить, почему почва